Глава 30. Трясущимися руками. Голова кружится. Я нажимаю маленькую красную клавишу, которая обрывает связь. На мгновение перед глазами все чернеет, а потом проясняется, становится кристально ясным, и я понимаю, что должна сваливать отсюда, чтобы кому-то сказать. Поворачиваюсь, скидываю туфли на высоком каблуке, бегу обратно через VIP-зону к другому выходу из нее, огибая кабинки, не обращая внимания на поворачивающиеся головы. Выход этот ведет в коридор, в сумрак, в тень. Он здесь. Он здесь. Гордон Джонс. Мужчина-мечта. Джентльмен. Богач. Убийца. Чуть дальше не останавливайся, дверь, а там коридорчик с невысоким потолком и комната отдыха. Спасение. Звонок, звонок. Я застываю. Это мой мобильник. Якорь. Прозвище высвечено на дисплее. Я принимаю вызов и сбрасываю сразу же. Не додумалась до того, чтобы блокировать звонки. Господи, он знает. Звонок. Звонок опять. Это он. Я принимаю вызов, сбрасываю, выключаю мобильник. Внутри все сжимается, скручивается. Дальняя часть клуба вращается вокруг меня, длинный черный коридор вдруг начинает покачиваться. И я будто парализована. Голова не работает, я не могу вспомнить, откуда пришла, какой путь может привести меня прямиком к нему. Внезапно у меня полное ощущение, что я упала в ледяную воду ручья, как в тот раз в детстве. И вода это везде, со всех сторон. Я тону, и я утону. На этот раз Орена нет, он не вытащит меня. Есть Гордон. Это только затолкает под воду, если я вдруг вынырну. Дрожа всем телом, я пытаюсь открыть двери. Большинство заперты. И тихонько хнычу от страха. И тут я вижу его. Он идет от конца коридора. Того конца, откуда пришла я, который упирается в VIP-зону. Идет по моему следу, спешит ко мне. Мобильник зажат в руке. Лицо красное, перекошенное. Я вжимаю мой мобильник в бедро, прячу его. Он услышал, он знает. Я бросаюсь налево, направо, в поисках выхода. Воздух горячий, вязкий, наэлектризованный. Я бегу к другому коридору, который отходит от этого, ведет к центральной части клуба, его пульсирующему сердцу, к сцене, к лысеющим мужчинам в деловых костюмах. Но прежде чем мое тело может рвануться вперед, к людям, которые увидят, которые поймут, что-то не так, желание простреливает меня. Это глупая, управляемая всемогущим мозгом сила. И я должна кланяться, прикасаться к пальцам ног, выпрямляться. Кланяться, прикасаться к пальцам ног, выпрямляться. Кланяться, прикасаться к пальцам ног, выпрямляться. И когда я заканчиваю, уже готовая бежать, чтобы спастись, руки обхватывают мою талию, выдавливают из меня воздух. Рука поднимается, чтобы закрыть мне лицо, нос, рот, глаза. «Ловкий трюк, это твоя игра в телефон», — шепчет он мне на ухо. Голос хриплый, шершавый, наполненный осколками стекла. «Ты думаешь, это какая-то гребаная шутка? Ладно, я подыграю. Я тебя осалил. Так что теперь ты поймана». Голова отрывается от плеч. Идет кругом, сердце останавливается и вновь запускается, имитируя смерть. Пищевод сжимается, мне не хватает воздуха. Он такой сильный, такой сильный. Темнота, облака. У мамы всегда уходили недели на наши пасхальные корзинки, оплетенные лентами и наполненные шоколадом и носками, теплыми носками. Мне всегда нравились носки и пасхальные мармеладные конфеты. И она садилась на мою кровать пасхальным утром с корзинкой, шурша целлофаном и широко улыбалась, такая гордая, такая... Не думала, что я тебя найду, маленькая девочка. Не думала, что узнаю тебя. Не думала, что узнаю эту цепочку с подвеской. Я же ее и покупал. Не знала, что я начал следить за каждым твоим движением, как только увидел ее на тебе. Резкость его голоса приводит меня в чувство. Я давал ей все. Все, что она только могла захотеть. А она не давала мне ничего. Дерьмо. Что, по-твоему, я чувствовал? Его пальцы сжимаются на моем лице, давят. Такие грубые. А? Как думаешь, что я чувствовал? Она была моей... Он срывает парик с моей головы, яростно рвет серебряную цепочку с подвеской лошадью. Я слышу, как его рука поворачивает ручку двери и стараюсь вырваться. Мне надо тук-тук-тук-ку-ку. О, Господи, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я пинаю его в ногу, пытаюсь оторвать руку, кричу в его ладонь, кусаю ее. Черт побери, рычит он, убирая руку, чтобы тут же схватить меня за загривок. Только посмей еще раз сделать это, тупая сука. Боль простреливает голову, кровь выплескивается из губы, попадает в рот. Я задыхаюсь, захлебываюсь. Дверь открывается, холодный воздух выбрасывается на мои голые плечи, шею, ноги. Не знаю, что за влага течет по лицу, слезы или кровь. Соль щиплет губы, еще кровь, а в голове тук-тук-тук-ку-ку, тук-тук-тук-ку-ку. Тук-тук-тук-ку-ку. Я хочу знать, почувствует ли мама что-нибудь, если я умру? Будет ли Орен встречать меня? Будет ли держать в руках лист бумаги с моим именем, как в аэропорту? Или я там буду одна, навсегда окруженная тишиной? Черный микроавтобус въезжает в переулок за клубом. Гордон поднимает меня за талию, бросает в салон. Я ударяюсь головой о дальний борт. Все плывет, а потом погружается во тьму. Я открываю глаза. Должно быть, потеряла сознание. Мы едем, мчимся вперед. Лист темного пластика отделяет салон от кабины. Я не вижу водителя, он не видит меня. Гордон рядом, наблюдает за мной. Вспышка. Флинт, наблюдающий, как я просыпаюсь. Его рука, летающая по листу бумаги. Его пальцы, разглаживающие шрам над моим глазом перед тем, как мы поцеловались. Это неспешное, идеальное мгновение. Он не знает. Он никогда не прикоснется ко мне снова. И я никогда не прикоснусь к нему. Не узнаю его настоящее имя. Это был мой первый поцелуй. Это был мой последний поцелуй. Хочешь потанцевать для меня, Пенелопа, перед тем, как я вышибу тебе мозги? Напоследок. Я сворачиваюсь в клубок у борта как можно дальше от него, но все равно он от меня слишком близко. Дыхание шумом вылетает из его ноздрей, он стирает слюну с губ. Он знает мое настоящее имя. Он знает все. Мозг вертится у меня в черепе. Я чувствую, как он размягчается, готовясь к тому, что его разорвет в клочья. Быстро летящая пуля. «Это твоя вина», — он качает головой, словно я ученица, провалившая экзамен по математике. В голосе разочарования. «Мы говорили тебе, держись подальше. Мы предупреждали тебя. А теперь?» Он закатывает рукава белоснежной рубашки. На предплечье темное пятно, татуировка, вытатуированный якорь. «Что ж, у меня нет выбора. Такие тупые суки, как вы, никогда не оставляете мне выбора». Часы на его запястье вспыхивают, когда мы проезжаем мимо уличного фонаря. И тут же еще один элемент пазла встает на место. Я ахаю. «Ваши часы? Они были у Марио на блошинном рынке среди других вещей, сапфир. Я цепляюсь за правду, за ясность мышления. Больше мне цепляться не за что». «Он знал о вас и сапфир». Вспышка. Рыжие крашеные волосы Марио, недоумение, написанное на его лице, когда в тот день он выхватил часы из моих рук. Они не для продажи. «Этот паршивый ублюдок полез в мой бизнес, попытался шантажировать меня. Так что мне пришлось его убить». Голос Гордона ровный, бесстрастный. «Печальная, но необходимость». Он оказался еще одним, кто забыл, что нельзя будить спящую собаку или, в данном случае, спящую шлюху. Гордон чуть улыбается. Красный отсвет задних фонарей падает ему на лицо. Безумные тени расцветают вокруг глаз, когда автомобиль дергается, сворачивая шоссе, быстро съезжает по узкому пандусу. Воздух свистит вокруг нас, словно крик. Нас качает, подбрасывает, трясет. Небо — темный тоннель, в конце которого нет света. Я слизываю с губ запекшуюся кровь. Автомобиль в скрипе-рессор выезжает на большую открытую автомобильную стоянку. Резко останавливается, меня бросает вперед. «Не пытайся убежать, красотка. У меня в кармане пистолет». — говорит он, улыбаясь. Два ряда идеальных зубов, все на месте, никаких дыр между ними. «И не пытайся кричать, никто тебя не услышит». Зубы. Они танцуют вокруг меня, кружат перед глазами. Кровь. По-прежнему на губах. Я слизываю ее. Три раза. Снова три раза, когда он открывает дверцу одной рукой, а другой крепко сжимает мое запястье, тянет меня за собой, в себя, так близко к нему, что мне хочется блевануть. Но я не могу. В моем теле сейчас все слишком сжато, шок еще не прошел. Скоро мне предстоит уйти в пустое и безлюдное место, и жизнь моя оборвется. Идея лишена здравого смысла. Жить в одну секунду и уже не жить в следующую. Бессмысленно, бессмысленно, бессмысленно. Чепуха. Нежизненно. Я практически ничего не вижу. Лишь несколько полосок света вырываются из многоэтажного склада, который высится перед нами. Jones Industrial Chemicals Shipping. «Сделай так, чтобы он говорил». «Сделай так, чтобы он говорил. Это единственный путь, единственный шанс». «Охранник!» — выкрикиваю в его слишком близкую грудь. «Вы его подставили, так?» Я пытаюсь вырваться, но он подтягивает меня еще ближе. Мне вспоминается большой красный нос Винни, как он пренебрежительно фыркнул, глянув на меня, когда заглянул в отдельную кабинку в 10-м номере. «Мистер Джонс, прислать вам другую девушку?» И Гордон с улыбкой отвечает. «Нет, Вин, у меня есть девушка, спасибо». И потом на тротуаре неподалеку от моего дома снова он убирает мобильник, запрыгивает в седан. «Умненькая ты у нас, так? Соображаешь, что к чему?» Его рука скользит по моей спине, сжимает ягодицу. «Винни достаточно долго работал у меня. Я о нем заботился. Теперь он должен расплатиться со мной». Он смеется без капли веселья. «При такой работе, как у него, всегда существует опасность получить тюремный срок». «Моя фотография из школьного ежегодника. Это тоже вы. Кислота». Я пытаюсь изгнать ужас из голоса, но не получается. Вы проникли в мою школу. Вы узнали, где мой шкафчик. Твой шкафчик? На мгновение на лице Гордона написано полное недоумение. И я точно знаю, что он понятия не имеет, о чем речь. Потом он наклоняется ко мне, улыбается. Знаешь что? Это твоя проблема с самого начала. Ты думала, это шутка? Как думала и она. «Ты думала, я чертов клоун, да?» «Я и говорил. Я говорил ей, что не отпущу. Она мне не поверила и не оставила мне выбора. Он еще ближе подтягивает меня, вдавливает лицом в свою грудь. Его рука на моем затылке, и я дышу только одеколоном, которым благоухает его рубашка. Его рот у моего уха, шипящее, вонючее дыхание. «Вы правы», — говорю я ему в его грудь, стараясь выдавить из себя правильные слова. «Ей не следовало оставлять вас. Она... Пожалуйста, слушайте. Пожалуйста, услышьте меня. Ошиблась. Любой, кто уходит от вас, ошибается. Я очень сожалею. Отпустите меня. И я обещаю, что никогда...» «Заткнись, мертвая девочка!» Обрывает он меня, отталкивает, и я оказываюсь в гигантских мясистых руках другого мужчины. Улавливаю запах сигаретного дыма, въевшегося в его кожу, одежду. Я задыхаюсь. Он сжимает мне горло. Я пытаюсь кричать, но с губ не срывается ни звука. «Как мы это сделаем, босс?» Голос хриплый, слова тяжелые, бьют по ушам. Я узнаю голос. Этот человек угрожал мне в 10-м номере. Щелк. Передергивание затвора. Приглушенные голоса. Руки опять заворачиваю за спину. Сердце то бьется, то останавливается. Мои папа и мама, которых я поймала на кухне целующимися, когда он готовил обед. Шалфей, чабрет, тыква, ризотто. «Закрой ей глаза, Фрэнк. Это не имеет значения, босс. Просто закрой их». «Еще. Мы с Ороном у воздуховода в нашем старом доме в Балтиморе. Зима, мы накрываемся одеялом и наслаждаемся теплым воздухом. Он обдувает наши щеки, и запах у него такой приятный». Большая, толстая, пропахшая сигаретами рука ложится мне на глаза. Холодное металлическое кольцо прижимается к моему виску. Дыхание Джонса вибрирует в моих ушах. Мои ноги дрожат и подгибаются. Сапфир тянется ко мне сквозь густой воздух. Я чувствую ее крылья, порхающие вокруг меня. Чувствую, как я сама начинаю кружиться и кружиться, уменьшаясь в размерах и изменяясь. Поднимаюсь все выше и выше над моим телом, хотя часть меня остается приклеенной к земле. И эти руки, я по-прежнему чувствую их, сжимают мою телесную часть, тяжелую, уставшую, объятую ужасом, тогда как другая часть, именуемая душой, лишенная веса, поднимается, как туман. Откуда-то издалека до меня доносится голос Гордона. «Пора». Воздух становится застывшим и густым и тягучим, и каждое мгновение моей жизни, прошлое, настоящее, будущее, разделяется, измельчается, превращаясь в ничто. И в эту секунду, которая дольше вечности, я пребываю в ужасе. А вдруг миссис Ким, учительница физики, ошиблась? Я не превращусь в молекулы, не стану всем. Я исчезну и... Щелк! Орен не будет меня ждать, потому что он тоже исчез. И я никогда, никогда, никогда не смогу увидеть его снова. Мы все уходим и уже не возвращаемся, и все это ложь. И Флинт никогда не узнает. Никогда не узнает, никогда не прикоснется, никогда не полюбит. Ладно, босс, поехали. Никогда не узнает, что я люблю его. Никогда ничего не узнает. Никогда не вырастет, никогда не понюхает, не поцелует, не попробует. А потом я вдруг слышу крики, шум автомобиля. Ближе, ближе, другие голоса. Вижу цвета, синий, красный. Кричат уже совсем рядом. Я чувствую, как его руки отпускают меня. Их отрывают от меня, быстро, как пластырь. Появляется другая пара рук. Слезы текут по моим щекам, рыдания такие сильные, что я ничего не слышу, ничего не вижу. Но эти новые руки, они поднимают меня, они вбирают меня в себя. Я не знаю как, не знаю, кто это и откуда, не знаю, что происходит. Внезапно сосна, снег, клевер, трава, запахи Флинта везде окутывают меня. Может, что-то там есть, когда все заканчивается? Может, там воспоминания? Воспоминания о человеке, которого ты любила при жизни? Может, это как-то связано с белым светом в тоннеле, и меня несет к нему, и так будет, пока мы не сольемся воедино? Флинт. Флинт обнимает меня, а я ничего не понимаю. Не понимаю, жива я или умерла, или нахожусь где-то между жизнью и смертью. Я прижимаю рот к его плечу. Звуки вокруг нас — крохотные островки паники, находящиеся очень далеко. Крики, лязганье, хлопанье, вой сирен. Я пытаюсь говорить, но слова расплываются, как тушь на глазах. Так что говорит он. «Ш-ш-ш-ш-ш». Снова и снова. И «Ло». «Господи, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке?» И он гладит мои волосы, и прикосновения его пальцев такие приятные, такие настоящие. Я отрываю голову от его плеча и смотрю на него. Он плачет и одновременно смотрит на меня. Мы оба плачем. Огромные, толстые слезы скатываются по его лицу, по его прекрасному лицу. «Ло». Это все, что он может сказать снова и снова. «Ло! Ло! Ло! О, Господи!» «Флинт!» Выдавливаю я из себя каким-то образом. И это приятно — слышать собственный голос, произносящий его имя. Наши тела дрожат вместе в темноте, на апрельском холоде. В этот растянувшийся момент, когда все запахи, все звуки, каждая слезинка, скатывающаяся мне в рот, такие трепещущие и совершенные, что я, наконец, понимаю, что к чему. «Я живая!» — кричу я ему в грудь. Он, дрожа, крепче прижимает меня к себе. «Ты живая!» От него так хорошо пахнет, так хорошо. «Ты живая!»